Добрый вечер, друзья. И сейчас первый вопрос, что у нас со звуком. Сейчас дождусь, когда появится звук. Есть некоторая задержка между тем, что я говорю, и тем, что вы слышите. Эта задержка сегодня какая-то очень большая. Жду, жду, жду. Так, ну появись, покажись. Не появляется, не показывается. Очень интересно. Отлично, пошло. Итак, друзья, первый вопрос, который хочется вам задать. Какие изменения у вас произошли после вебинара про эпилептоидов? Потому как это нужно, это важно, это надо понимать. Случилось что-то, не случилось, просто воздух колеблем или действительно стали себя ощущать по-другому, научились управлять своей эпилептоидностью, включать ее по необходимости. Мы специально не стали приглашать людей со стороны, только тех, кто был на предыдущем вебинаре. Только с ними работаем. Что у нас с эпилептоидностью? Есть ли какие-то изменения? Точнее, какие-то они однозначно есть. Какие? Кто отследил? Эмоции поперли. Ура! Сергей, поздравляю. Не прошло 4 лет. Или прошло? Нашего знакомства. Вселенная посылала эпилептоиды закрепить теорию на практике. Вы им управляли? Налаживали с ним отношения? Да, 3 года. Скоро. Интересно, у кого еще что? Положительное изменение Максима Викторовича. Прекрасно. Прекрасно. Люди, похоже, стесняются немножко написать про свое, про личное. Только 3 смелых человека признались. А кому стало легче, ну, принимать себя таким, какой вы есть? То есть узнали, что это просто ваш тип, собственно, и все. Ага, уборка стала ослаблять. Кто стал легче принимать себя? Глаза открылись. Отлично. Мой эпилептоид немного притих. Успокоился, понял, что его признали, что можно уже не настаивать на своем. Да, начал понимать и принимать. Нашла себе этого типа, и прекрасно. Стало на распределять эпилептоидов. Тоже хорошо. Упражнение преодоления гнева хорошо работает. Ага. Прелестно. Первый раз, конечно, оставайтесь. Зачем уходить? Ну что, жизнь стала веселее. Это хорошо. Ладушки. Ну. Слегка успокаивается, не колбасит. Ну, у нас сегодня пока, точнее, сегодня вы пока знаете только один психотип. Я сказал, раз в 2 недели буду уходить, поэтому вы услышали, что больше понравилось. Прекрасно, Ольга. Сестрой близнецом делом техники, видим результаты друг на друге. Отлично. Отметил, что у меня укрепилась нервная система благодаря калибру, который делаю со 100-дневки. Ну что ж, друзья, сегодня тоже придется делать калибр, но об этом чуть позже. Итак, у нас следующий психотип, и этот психотип будет шизоидный. Шизоид, как несложно понять, это происходит от слова шизофрения, что на самом деле имеет в качестве корня греческое слово схизис, расщепление. И шизофрения – это состояние, когда у человека расщепляется сознание на несколько, ну, грубо говоря, персон, которые так или иначе взаимодействуют. Несколько видов сознания в нем присутствует, и даже иногда множественные личности возникают, и вследствие этого считается, что это тяжелое, сложное заболевание. Если посмотреть на любого человека, то у каждого из нас в норме присутствует в любом случае несколько субличностей, и они друг с другом регулярно разговаривают. Если просто понаблюдать, то в голове постоянно идет диалог, вроде бы самого с собой, но тот, кто спрашивает, и тот, кто отвечает, обычно они имеют немножко разный тип. И как следствие, пропал громко, тихо. Ребят, громче, наверное, не буду, потому что иначе будет хрипеть, шипеть. громкость итак стоит практически максимальная. Если ставлю максимальную, тогда становится плохо. Вот. Да. Ладно, больше не читаю комментарии, буду рассказывать тему. Если прислушаться к тому, кто говорит в голове, выясняется, что их больше, чем один товарищ точно. И для большинства людей это нормальное состояние, когда у вас в голове постоянное слово «мешалка». Несколько индивидов друг с другом о чем-то разговаривают, а каждый отстаивает свое мнение. Шипеть стало больше. Шипение я чуть убавим. Вот. Каждый разговаривает, и каждый получается яркий представитель шизоидов, горлом из пластилина колец, в том числе, но шизоидность у него была только одной из компонентов. Достаточно. Итак, голоса у нас у всех есть. Просто в зависимости от того, насколько мы даем им право разговаривать, насколько мы даем им право принимать решения за нас, настолько это и отличается от ситуации здорового человека и вплоть до ситуации человека с психозом. Шизоидность – это психоз. Что такое психоз? Это такое состояние, когда человек теряет связь с реальностью и начинает действовать, исходя из тех, ну скажем так, голосов в голове, которые говорят ему, что делать, как делать, куда идти. И один из признаков психотического расстройства – это всегда есть такой товарищ в голове, который объясняет, как этот мир устроен, где тебя ждут, как к тебе относятся, и, в общем, заставляет человека, страдающего психозом, действовать неадекватно. Но мы с вами понимаем, что голоса голосами, но это не то, к чему надо прислушиваться и чьим советам следовать в каждый момент времени. Мало ли, что они там все придумали. У нас есть еще то, что мы называем собой, и оно отличается от этого хора голосов. Обычно шизоид – это человек, изначально шизоид, это человек с очень тонкой эмоциональностью и очень слабой психикой. Нервная система слабая, психика неустойчивая. И в процессе родов или в процессе постродового воспитания они могут столкнуться с достаточно серьезным напряжением эмоциональным. И для них это может стать травмой. То, что для человечка с крепкой нервной системой травмой не является, для шизоида может быть травмой непереносимой. И он принимает решение закрыться. Он принимает решение, что он не понимает, что этот мир с ним делает. И на всякий случай ставит между собой миром барьер. Обычно это называют словом аутизм. Аутизм бывает врожденный, бывает генетически обусловленный, бывает приобретенный. Какой у вас и в какой степени, не знаю. Но мускульный тест может вам подсказать, помочь решить этот вопрос. Ребенок, став аутистом в легкой или в тяжелой форме, в легкой форме практически очень многие детишки в нем находятся, пытаются отстраниться, ну, те, кто стали аутистами, пытаются отстраниться, пытаются выставить барьер, и на всякий случай они выстраивают барьер не только эмоциональный, но и барьер восприятия. И они переходят с логики левого полушария на логику правого полушария. Логика левого полушария линейная, последовательная. Делай раз, делай два, делай три. Чтобы научиться чему-то сложному, надо разбить сложное на кучу простых вещей, освоить эти простые вещи, потом скомбинировать, и получится в итоге сложное. Что делает человек, который поставил барьер между собой и левополушарной логикой? Он начинает осваивать все по принципу правого полушария, то есть освоение идет всего сразу. Ему невозможно заниматься простыми вещами. Скучно. Ему нравятся сложные вещи, потому как загадочно интересно. У шизоида, как ни странно, при всей вот этой отстраненности, основной эмоцией является интерес. Просто когда он смотрит на окружающую действительность, у него возникает ощущение, что вокруг скучно. Все настолько предсказуемо, все настолько тривиально, что в этом нет никакого... Извиняюсь. Что в этом нет никакого интереса, никакого драйва, и зачем этим заниматься. И тогда он уходит внутрь себя. Внутри себя он может конструировать миры любой сложности. Он может ставить себе задачи любой сложности и решать их. При этом, учитывая, что у него слабая нервная система, он абсолютно не научается строить социальные связи. Шизоид, у которого хорошо простроено социальное «я», но это всегда не первый шизоид, это вторая шизоидность. Первый у него будет истероидность или паранояльность, и они позволят, ну или депрессивность, они позволят ему построить прекрасные социальные связи. Но если первая шизоидность – это человек, который, скорее всего, социально не приспособленный, ему сложно. Есть такой анекдот про шизоида и истероида. У Вассермана IQ 180, Он живет, да, ему там 50 сколько-то лет, или 60 сколько-то лет. Он живет с мамой в однокомнатной квартире в Киеве, или на окраине Киева. У Ксении Собчак, там Ксении Собчак 30 лет, IQ там, например, 90, и она владеет огромной недвижимостью. Теперь скажите, кто из них дура? Естественно, это несоизмеримые понятия, потому что у Ксении Собчак прекрасный социальный интеллект, у Вассермана, как представителя шизоидов, социальный интеллект близок к нулю. И то, что он может что-то сделать, это как раз признак того, что он потратил достаточно большие усилия для какой-то социализации. Хоть в какой-то степени. Но так, чтобы зарабатывать, нет. Так, чтобы придумать способ обогатить самому, нет. Это не, и им это не интересно. Возьмите другого замечательного товарища, например, Перельмана. Он решил сложнейшую теорему, за которую был назначен миллион долларов приза. Он не стал брать деньги. В его вселенной деньги не имеют никакого смысла. Он живет не в этом мире. Он живет в красоте математических построений. И какие-то денежные знаки для него это такой лишний напряг, что появись у него этот миллион, он бы не знал, что с ним делать. Он бы не знал, как дальше жить. Он бы не знал, как дальше строить отношения с людьми, которые начинают тебе резко завидовать, хотеть получить некоторую сумму в долг и так далее. Поэтому для него проще отказаться от приза и придумать причину для отказа, чем этот приз взять. Все равно говорит, ну, странный человек. Значит, какие деньжища? Буквально пришли в руки. Почему же он отказался? Да вот потому и отказался. Не его. Вообще не его. Не может быть, конечно, это не про Перельмана лично, но я с ним не знаком, поэтому ничего не могу сказать в деталях, да. Но учитывая тот факт, что математик, математики такого уровня практически все шизоиды, шизоиды деньги, шизоиды деньги это слабо совместимые понятия. Шизоиды социальное слабо совместимое явление. Движемся дальше. Человек, пришедший на правополушарное мышление, очень плохо формулирует свои мысли. Для этого ему надо перейти с параллельного исчисления к последовательному, потому что только последовательно можно донести мысль до других. Ему неинтересны люди, которые просят его рассказать о том, что он там прозрел, потому что, ну, они же дебилы. Они не понимают с полуслова, они не понимают ситуацию, набросанную штрихами. Им надо разжевать все досконально. Шизоид, который что-то разжевывает досконально, он мучается. Мучается совершенно искренне. Он не понимает, как облечь вот то объемное, а иногда даже многомерное видение, которое у него есть, а в какую-то простую форму, которую смогут понять остальные не шизоиды. И если шизоид находит своих, это просто песня. Они друг друга понимают с полуслова, с полувзгляда, с полумысли. Есть даже такая хорошая шутка. Найти людей, страдающих тем же психическим расстройством, что и у тебя, бесценно. Поэтому шизоиды достаточно легко разбиваются в кучу и коммуницируют друг с другом на понятном им языке. При этом чаще всего этот язык непонятен больше никому. Они склонны создавать свои языки, сложные языки, непередаваемые другим, но им нравится. Так как у шизоида мышление параллельно, он может обрабатывать гигантское количество информации, он может выдавать эту информацию как бы из ниоткуда, сразу выдавать решение каких-то достаточно сложных ситуаций, задач. И если шизоид становится политологом, он придумывает совершенно нереальные по красоте схемы управления массами, но совершенно не способен применить аналогичные навыки к своей жизни. В жизни они обычно люди беспомощные. Им нужен человек, который будет им помогать, который будет им объяснять, давать команды. Но если этот человек будет эпилептоидом, будет слишком жестко давить, а шизоид будет, в общем-то, уходить от этого внешнего давления, угадайте куда? Конечно же, внутрь себя. Он будет замыкаться и наружу вылезать редко и большим праздником. Склонны ли шизоиды к суициду? Ну, не очень. Чтобы покончить жизнь самоубийством, необходимо достаточно тяжелое переживание по поводу того, что происходит. А так как шизоиды отказались от эмоций, они их чувствуют довольно слабо. Но у них тоже есть привычка напиваться, когда внешний социум слишком сильно давит. Это их способ уйти, либо полностью закуплиться, либо нажраться. И так все равно сознание в социальном не присутствует, дополнительного напряжения не возникает. Базовая эмоция шизоидного психотипа – это удивление. Интерес. И нормальное состояние для шизоида – это постоянное исследование того, что происходит. Он умеет исследовать, он знает, как это делать, и ему интересно этим заниматься. Решения, которые он придумывает, они хороши, они необычны, они оригинальны. Но в них полностью отсутствует такая вещь, как самопрезентация. Он не будет бить себя пяткой в грудь и кричать: «Это я придумал», как лягушка-путешественница, да? Он просто придумает: «А давайте сделаем вот так». Это на него смотришь, красуется или нет. Раз не красуется, значит шизоид. А если я такой способ придумал, а давайте я его вам сейчас расскажу, а вот возьмите вот то, сделайте вот это уже будет астероид. Поначалу, когда ты не понимаешь разницу между шизоидом и астероидом, может показаться, что они достаточно похожи. Но задаешь себе вопрос: человек пытается себя проявить или не пытается? Если не пытается, не пытается на учете показать свою крутость, скорее всего, шизоид. Да, даже проекты свои скромно презентуют. Совершенно верно. Шизоиды, ребята, очень самобытные. Очень самобытные. Почему? Так как они не понимают простейших вещей, то есть совершенно простых. Тоже пример, правда, уже маразма, но шизоид мог бы так сделать совершенно спокойно. Я тут был на похоронах речка, и когда музыка заиграла, никто, кроме меня, не догадался пригласить вдову на танец. Леонид Ильич, конечно, был уже в том состоянии, когда ему было тяжело думать, но, в отличие от него, шизоид вполне может сопоставить факты таким образом и действительно пригласить на танец вдову. Ну, музыка же играет, да. Женщина есть, да. Правила приличия обещают, как бы требуют пригласить даму на танец. Пошел, пригласил. Если ребенок шизоид, например, он ходит, не замечает никого из окружающих. А окружающие, например, обижаются и говорят: «Ну, что такое? Тетя Маша, почему ваш Петенька никого ни с кем не здоровается?» Говорит Иван Иванович тетя Маша. Тетя Маша ловит своего Петеньку и говорит: «Петенька, вот Иван Иванович, он видишь идет, с ним надо здороваться». Понял? Ребенок говорит: «Понял». И если мама понимает, что имеет дело с шизоидом, то для шизоидов главный вопрос: что ты понял? Повтори. Если он повторяет, то есть шанс, некоторый, небольшой, что он действительно понял. То есть он говорит: «Ничего понять невозможно в том, что я говорю, или в том, что говорят шизоиды». Когда я рассказываю как шизоид, я тоже, точнее, рассказываю про шизоидов, тоже беру на себя некоторую шизоидность. Все понятно. Хорошо. Прекрасно. Вот. Но если вообще не здороваюсь, не хочу, не имею привычки, что это? Но это вот как раз состояние, когда есть люди, вот пусть они там где-то будут и меня не трогают. Потому что когда меня не трогают, мне хорошо. Мне не надо придумывать, точнее испытывать фрустрацию от того, что эти простейшие чего-то от меня хотят. А дело в том, что когда правое полушарие смотрит на задачу, и эта задача слишком простая, оно отказывается заниматься этой простой задачей. Оно скучно. То, что скучно, тем не занимаемся. Все. Понимаете? И дальше, если шизоида ловишь за хвост, ставишь его к станку и говоришь: «Делай простое действие, рутинное. Делай раз, делай два, делай три», и так 8 часов. Через 3 часа вы будете иметь пьяного взющего шизоида, который нажрался только для того, чтобы не делать той скучнятины, которую ему поручили. Он не в состоянии тупо повторять одно и то же. Это скучно. Он этого делать не будет. Ни за что не будет. Более того, он скажет что-нибудь такое эпическое, типа: «Зачем это делать? Это же бесполезный труд». Ему говорят: «Да ты что? Это ты делаешь станки, точнее детали станков, которые позволят нашей стране стать передовой державой в освоении космоса». Он говорит: «Ну это какая-то ерунда. Эти детали никак не связаны с державой. Это просто детали, вы что, не понимаете? Это просто кусок железа. Он не может быть связан с тем, что вы сказали. И ему невозможно доказать, что это не так, что в этом есть логическая связь. Она слишком тривиальна». С другой стороны, он может найти какую-нибудь финтифлюшку с гагулинку. Любой не шизоид бы ее вытянул, а он зависнет, будет на нее смотреть и будет думать не о том, что это за гагулинка, а кто ее выбросил, почему ее выбросил, почему она попалась ему прямо сегодня, именно в тот момент, когда он думал такую-то мысль. А через чьи руки это прошло? И так далее, и так далее, и так далее. Он может увидеть человека, который выбросил. Он может поговорить в своем уме с этим человеком. Понять, почему это произошло, почему выбросили именно это, почему именно здесь, именно сейчас, почему это для него, ну и так далее. То есть для него это нормально. Да, вы тоже пишете, все правильно. Но я не мои знакомые с тем программистом. Не ищем алкоголя, так как он разрушает нейронные связи. Согласен. Совершенно согласен. уходим в новые знания, там ищем вдохновение. Все ли шизоиды пьют? Нет, далеко не все. И криптоиды спиваются гораздо чаще, потому что им нужна разрядка. Алкоголь эту разрядку дает. Сергей, $10. Для шизоида алкоголь не разрядка. Алкоголь используется только в том случае, если давление извне стало слишком серьезным. Мы давили настолько, что спрятаться можно только в такую социально приемлемую нишу. Я пьян, мне нечего брать. Все. В других случаях, если их не сильно мучить, они погружаются в себя, подвисают. И находят гениальное обоснование своим идеям. Обоснование у них самое необычное. Серия. Найдите, что лишнее. Нора, берлога, курятник, гнездо. Что из этих четырех лишнее в данном списке? Что из четырех лишнего? Нора, берлога, курятник, гнездо. Ну вот, правильные, нормальные люди пишут курятник или гнездо. Курятник, потому что рукотворный, а гнездо, потому что на дереве. А шизоид может сказать нора, потому что у нее может быть коровый выход, отморок. Логика шизоида не поддается левополушарному обоснованию. Она всегда необычна. Поэтому критерии, которыми он пользуется для принятия решений, они для людей могут быть настолько неочевидны, просто до предела. Примеры приводить сложно, но наверняка вы. Могут ли шизоиды уйти в алкоголь, а в болезнь? Могут. А как относится к левшам? Никак. Правая рукость и левая рукость роль не играет. Мог ли алкоголь самогон с чесноком спровоцировать шизоидность? Не знаю, смотря как лечили, как вливали. Так, продолжим. Что нравится шизоидам? Они любят творить. Они любят находить что-то новое. Они любят быть нестандартными. Они постоянно что-то исследуют. Они постоянно находят новые способы применения. Может показаться, что шизоиды это просто гении какие-то. Нет. Примерно 90% того, что они нагенерят, это просто ментальный мусор. Но те 10%, которые ими рождаются, имеют шанс стать чем-то великим, при условии, что будет рядом человек, который сумеет понять, что это что-то великое, и это продвинуть. Шизоид не будет промоутить свою прекрасную идею. Он не умеет. Он не понимает, как. Он не любит социалочку. Для него это сложно. Поэтому ему всегда нужен кто-то рядом. А как шизоиды выглядят? Плохо. Что-то среднее между плохо и очень плохо. Почему? Но они не понимают, что есть приличия определенные, что есть правила одежды. Одеть что-то яркое они могут только тогда, когда им это нравится. Им, в общем, не важно, как на это отреагируют. Если они много раз попадали в ситуации, когда они были одеты как-то пафосно и это их напрягало, дальше они пафосную одежду одевать не будут. А нравится ли шизоидам какие-то атрибутика какая-то, кольца, перстни и так далее, скорее нет, чем да. Но всякого рода гаджеты, они до них весьма охочи. Если взять того же Вассермана, то у него знаменитая жилетка, в которой чуть ли не 90 карманов, набитых всяким хламом, всякой всячиной, которая может оказаться совершенно необходимой в какой-то момент, когда он будет где-то, когда-то, как-то, случайно и так далее. Толстой шизоид, шанс весьма велик. Я не знаю, как Толстой проявлялся. Кольца, браслеты, цепочки и прочее, шанс не очень велик. Это все больше стероиды. Шизоидам вот что-то такое интересное. Хотя, да, могут использовать для создания образа, если они зациклились на том, что надо создать образ. А при этом будет этот образ красивым. Но скорее нет, чем да. А вот то, что самобытным, это однозначно. Handmade очень даже. А вот я картошку посадила так, что из космоса цветок видно. Тупо сажать скучно. Ван Гог однозначно шизоид, да. Но даже скорее уже ближе к шизофрении. То есть он частенько уходил в те миры, когда терял контроль над собой. Вот. Кстати, Новодворская еще зовут. Поэтому тетенька, ей идея в голову пришла, она ее реализовывала. И при этом выглядела немножко странно. Как на нее не посмотришь, взгляд направлен внутрь себя. И мотивация и обоснование идут абсолютно вообще нелогичными, непонятными. Но для шизоида они очевидны. Объяснить невозможно. Часто становятся научниками, часто становятся программистами, часто отращивают себе длинную растительность. Очень часто она не имеет, ну, скажем, имеет весьма неухоженный вид. Одеваются черти как. Критерии чистоты для них большого смысла не имеют. Кто еще? Да, любого человека из научной среды возьмите, практически с большой вероятностью шизоид. Эйнштейн шизоид. Считалось в детстве, что он вообще туповат. Путин парноял. Считалось, что Эйнштейн туповат. Ну, конечно, туповат. Он не может решать простейшие задачи. Если помните, я на каком-то вебинаре рассказывал историю о том, как юноша сдавал экзамен по физике в Гарварде, что ли, дело обстояло. И его хотели провалить. Позвали профессора, куратора курса. Куратором курса был кто-то из известных. Ну, в общем, он задал юноше вопрос. Не вопрос, он спросил экзаменатора, а почему вы считаете, что этот юноша беспросветно туп? Вот он не смог ответить мне на простейший вопрос, на простейшую задачу, решить простейшую задачу. Дан барометр, башня, и с помощью барометра надо узнать высоту башни. И когда к этому юноше подошел экзаменатор, спросил, ну это же вроде простая задача, он говорит, я понимаю, что от меня хотят, чтобы я решил задачу по мере давления внизу башни, наверху башни, и по разнице давления вычислить по формуле такой-то высоту, но это же скучно. Поэтому я придумал 22 способа измерения высоты башни с помощью барометра. Способ номер один. Найти коменданта башни, подарить ему барометр, и в ответ он вам расскажет высоту башни. Там способ номер два. На солнечный день померить длину тени барометра, замерив его высоту, а потом пройти померить длину тени башни. И таким образом выяснить ее высоту. Ну и так далее. Сбросить барометр с крыши и замерить время падения. Выяснилось, что этот юноша оказался то ли не с собором, то ли кем-то еще. Про Нильс Бора. Нильс Бор с семьей переехал в новый дом. На следующий день, возвращаясь с работы, он пришел к старому дому. И судорожно понял, что он не помнит, куда он переехал. Но рядом нашивался мальчик, он его позвал, спросил. Мальчик, не знаешь, куда переехала семья Нильса Бора? На что мальчик сказал, папа, мама знала, что ты не найдешь дом, и пришла у меня с тобой. То есть ситуация такова, что ну, человек в себе, человек в постоянном подвисании, человек в каких-то идеях, которые для него настолько реальны, настолько объемны, что он не видит окружающего мира. Мир для него становится ну, почти неинтересен. Что происходит с шизоидом, когда ему начинают рассказывать, что он должен что-то делать, сдавать экзамены? Он начинает понимать, что это ему неинтересно, ему это скучно, в этом нет смысла, что экзамен никак не влияет на то, что он знает или не знает, что сдавать лабораторное или контрольное – это просто пустая трата времени, он лучше потратит это время на что-нибудь более ценное и интересное. И в итоге шизоидные ребята при всей своей гениальности очень часто бывают отчисленными. У нас, например, был замечательный студент Лёва, который, будучи на первом курсе, нашему преподавателю высшей математики, совместительству декана факультета господину Бугрову, автор учебника Бугров-Никольский по высшей математике, доказывал, что одна из теорем, которую он доказал где-то там в глубине учебника, до которой обычно не дочитывают студенты, доказана неправильно. И в доказательстве ошибка, если эту ошибку учесть, то доказательство все разваливается. А доказательство должно быть абсолютно другим. И привел ему это доказательство. Как вы думаете, кем он работал через 2 года? Ведь очевидно, с математикой у парня все в порядке. Он на первом курсе спорил с профессором, доктором наук. Через 2 года он работал грузчиком, при весе 60 килограмм. Его больше никуда не брали. Потому что во всех остальных местах требовалось приходить вовремя, что-то делать. А шизоид он не может. Он не может этого. Для него это просто ужас какой-то. Как можно быть последовательным? Да никак. Вот. Вот такой компот. Как определить, что звезда? Часто зависает. Зависает и приходит в себя обычно через несколько секунд или минут. Во время зависания смотрит куда-то вглубь себя. Может зависать на несколько секунд, но часто. Да, часто ухожу в себя и люблю, что люди, которые рядом, но не приставали. Да. Трактовка информации всегда будет весьма необычная. Спрашивают, грузчик однообразная работа, как он это выносит. Она не требует мозга. Он просто перетаскивает мешки, при этом его голова занята чем-то другим. Неисправимо ли это? Ну, в принципе, исправить можно. По крайней мере, на второй части семинара мы сделаем такую попытку. Как, да, радуют шизоиды обычно только те дела, которые требуют привлечения сознания. Ожидать от шизоида, что он скажет вам, что он вас любит, сложно, почти невозможно. Если у вас муж или жена шизоид, слова любви – это явно что-то не из его лексикона. Может ли шизоид заинтересовать себя чем-то, он постоянно этим занимается. Как из зависания выходить? Он додумывает мысль и возвращается из зависания. Там не то, чтобы он нас сильно думает, там нет серьезной логической работы, потому что думание правом полушария – это комбинаторика, которая работает с бешеной скоростью, идет быстрый перебор и выдача чего-то готового. Но в процессе перебора перед глазами, собственно, ничего особенного не возникает. Там куда-то завис, ничего не было, бам-бум, решение, вот оно, движемся дальше. Может показаться, что шизоид к мнению окружающих безразличен. Нет, не безразличен. Он привык, что оно его ранит, поэтому там уже на эмоциональной сфере наросла некоторая мозоль, по крайней мере, видимость мозоли. Но при этом, если его начать чморить, он довольно быстро начинает расстраиваться и пытается предпринять что-то компенсирующее. Если, скажем, общение неизбежно, то у шизоидов очень часто срабатывает треугольник Карпмана. Это треугольник агрессор, спасатель, жертва, в который часто играют люди. Чем этот треугольник характерен? Ну, например, есть жертва, есть агрессор, который эту жертву пытается победить. Жертва сама не справляется, и тошно, и плохо, она начинает громко стенать: «Спасите меня, спасите!» Появляется спаситель. И в этот момент треугольник переключается. Спаситель становится агрессором, агрессор становится жертвой, а дальше в роль спасителя попадает тот, кто только что был жертвой. И дальше, в зависимости от развития сценария, треугольник этот быстро или медленно продолжает переключаться, переключаться, переключаться, проводя каждого из участников через все роли. Майкл Джексон, «Стероид». Вот. Что-то про голубых, про дизайнеров. Я вам описывал сейчас такую, ну, клиническую, не клиническую, но яркую форму проявления шизоида. Обычно шизоидность проявляется не так ярко, но проявляется во всем. И если человек занимается какой-то креативом, каким-то креативом, какой-то либо исследовательской деятельностью, либо творческой деятельностью, то шизоидность у него, конечно же, есть. Нет, шизофрения – психическое заболевание. Шизоид – это акцентуация. Что значит акцентуация? Я так подозреваю, что многие не слушали первых лекций, поэтому задаются вопросы, которые уже в первой лекции поднимались. Дело в том, что есть понятие нормы. Норма – это скукотень. Норма – это… Ну, это никак. Это никак, никто. Это очень скучно, не ярко ни разу. И жизнь человека нормы – это обычная простая жизнь человека, который ничего не хочет. Он работает, например, вахтером. Его радует то, что мимо ходит так много людей, то, что можно открывать им ворота, ну там дежурный по эскалатору и прочие такие простые работы, которые не требуют ни интеллекта, ни особого внимания, ничего не требуют. Это норма. Когда человек начинает отклоняться от нормы, начинает повышаться степень, да, причем у человека в состоянии нормы обычно очень расслабленная психика. Спокойное, уравновешенное. Он живет умиротворенно. Когда человек начинает отклоняться от нормы, в нем начинает нарастать психическое напряжение. В зависимости от того, каким образом устроена его нервная система, он начинает скатываться к одному из 9, ну или 10 психических заболеваний. Но психическим заболеванием он может не заболеть, он может использовать сильные стороны сильные качества, которые дает то или иное психическое заболевание для своей социализации. И в прошлый раз мы рассматривали эпилептоидность. В крайней форме она дает эпилепсию. Но эпилепсия – это припадок. А у эпилептоидов припадков нет. Ну, по крайней мере, если они бывают, они очень короткие. Они почти контролируемые. Эпилептоид – это человек, который накапливает напряжение, потом он его сбрасывает в какой-нибудь форме. Либо спортом позанимается, либо лицо кому-нибудь побьет, либо сексом позанимается, прокричится. В общем, что-то сделает, чтобы ему стало легче. Сегодня мы рассматриваем вторую акцентуацию – это шизоидную. Шизоидность – это вот как раз такое расщепление. И человек, который попадает в ситуацию излишнего давления, но при этом обладает слабой нервной системой, он не способен противостоять, он замыкается в себе и пытается отключить свою чувствительность. Может ли шизоид реализоваться в бизнесе? Как вы думаете? В общем-то, очень сложно. Можно ли изменить ситуацию с шизоидом? Можно. И сейчас мы в скором времени сделаем перерыв. После перерыва я буду давать вам методики плюс интеграции на то, каким образом шизоиду социализироваться, каким образом шизоиду стать менее шизоидным, точнее, как перестать испытывать негативные аспекты шизоидности и перевести их в позитивные аспекты. Начать этим наслаждаться. Как в анекдоте, скажите, вы страдаете половыми извращениями. Что вы, доктор, я им наслаждаюсь. Вот каким образом можно наслаждаться шизоидностью? Сильная сторона шизоидности – это креатив. Это способность найти нестандартное решение. Это способность создать такой товар, которого еще никто до него не создавал. Если у бизнесмена достаточно ярко выраженная шизоидность, например, второй комплекс, вторая акцентуация, комплекс стереотипов шизоидный, то это человек, который творит, выдумывает, пробует, который находит решение, которое никто до него найти не мог. Ну, например, у Стива Джобса вторая шизоидность. Первая параноидность, вторая шизоидность. Поэтому он решает вопросы достижения. Первая акцентуация у него достижение цели любой ценой. Через сильные стороны шизоида, через исследование, через интерес, через создание чего-то, чего раньше не было. Ведь он не создал ничего нового. Процессоры были до него. Нет. Он взял и скомпоновал все так, чтобы это стало новым в совокупности качеств, пользовательских качеств. Как понять, что первое, второе, третье? Ну, на второй части мы этим тогда займемся. Шизоиды работают во всех творческих профессиях. Да. Если вам надо создавать шизоид, если вам надо реализовать то, что придумал шизоид, то дальше нанимаем эпилептоида, который доводит это до ума. Вот. Итак, креативность. Креатив во всем. Креатив везде. Абсолютно везде. Шизоид не любит действовать одним и тем же способом дважды. Шизоид не любит, например, обратной дорогой идти той же, по которой он пришел туда. Шизоиды – приз, это язык, на котором они разговаривают. Естественно, они могут взять все способы приза и дальше активно их применять. Ну, все механики приза. Активно применять в решении задач. Они любят решать задачи, они умеют решать задачи. У большинства шизоидов вы увидите морщины на лбу. Они любят поднимать брови, потому что вот этот взгляд исполнен удивлением. Ух ты, еще и так бывает. Он идет совершенно неосознанно. Таким взглядом, намачиванием лба, шизоид встречает все, что появляется в его жизни. То есть, если вы подходите к шизоиду, он вас встречает вот так вот, это значит, он вас нашел интересным человеком. И дальше вы можете ему помочь в чем-то, или он вам может в чем-то помочь. Но у вас уже контакт создался. Был ли Леонардо да Винчи шизоидом? Вспомните его выражение лица на картине. Конечно же, был. Вопрос про монотонность. Часто шизоид может делать монотонное действие, если у него есть интерес, как это действие сделать лучше. Он может повторять тысячу раз одно и то же движение, ища в нем что-то этакое. Что вот именно таким способом оно случится. Да. Но его интерес именно в том, чтобы перевести это движение в качественный новый уровень. Как в основном социализовать шизоида без использования каких-то сложных психологических способов? Ему надо завести себе человека, который будет о нем заботиться. Чаще всего это эпилептоидный товарищ. Эпилептоид на шизоида смотрит как на недоделыша какого-то, но прикольного. Ему его жалко. Шизоида жалко, шизоид не самостоятельный, сам не выживет, но значит надо о нем, ну, за ним приглядеть, ему помочь. Шизоиды любят на все его гениальные идеи, которые он не реализует. Говорят, да-да-да, это, конечно, гениальный. С этой гениальной идеей могут носиться, ждать, когда кто-нибудь ее услышит, увидит, реализует. Может, реализует, может, не удастся. Чаще не удастся. У них часто бывает комплекс непризнанности. Очень часто творят ложь на диване, строя воздушные замки. Но если воздушный замок строит Дипертин, то он его продаст по сходной цене. Если воздушный замок строит Шизоид, он его никогда даже продавать не будет. Максимум, что он может, это кому-нибудь взахлеб рассказать, какой у него классный воздушный замок. Но на идею, а давай мы это реализуем, да ну зачем? Это же уже неинтересно. Главное было придумать. А реализация это уже удел других. А будет ли Шизоид перфекционистом? Нет. Не будет. Мой сын нашел меня, теперь надо найти такую жену. Да, совершенно верно. Иначе он всегда будет жить с вами. Ну, кто как, не вы будете ему помогать. Вот. Если муж шизоид, ждать от него больших денег, скорее всего, не придется, если только шизоидность там не вторая, а первая либо параноидальность, либо эпилептоидность. Тогда он может действительно очень круто подняться. В любой сфере, где требуется творчество. Либо он возьмет самую скучную сферу и сделает ее творческой. С ума сойти, так и есть. Сейчас меня эпилептоидная, порой именно так и смотрит на шизоидную часть. Жалеет, опекает. Ну, нормально. Ну, а где взять такую терпеливую жену сыну? Ну, она же любить будет. Вот, что, да. Перфекционист, да, это эпилептоид. Вот эпилептоид будет вытачивать все до блеска. Доделывать до предела какую-нибудь маленькую штучку, которая не вся работа в целом. Но эпилептоид залипает на мелочах, шизоид залипает на картинах. Прекрасных картинах. А если шизоид рисует, он видит картину сразу. Он не будет ее перерисовывать, она ему просто приходит. Как шизоиду быть коучингом? А коучем или клиентом? Если коучем, то он сразу видит, в чем беда у данного клиента. Клиент может не суметь понять, что ему объясняют, поэтому шизоиду надо учиться объяснять, что он имеет в виду. Но духовный интеракционник для шизоида это просто это круто. Потому что для него это просто, ну же очевидный способ исправления ситуации. Я смотрю на тебя, я вижу, в чем твоя задача, в чем твоя проблема, я вижу, откуда она взялась, я туда иду, говорю, туда исцели, происходит исцеление, я смотрю на тебя, вижу, что все произошло, говорю, свободен. И главное, что мне нет нужды с тобой общаться. Верили я в Бога, но как-то. А есть хороший анекдот. Почему, когда ты общаешься с Богом, это называется молитва, а когда Бог общается с тобой, это называется шизофрения. Шизоид не верит в богов, он просто знает, что они есть. Это и есть техника ДИ. Да, главное только суметь сделать так, чтобы нужный момент увидеть, о нем исцелить. Шизоидность при общении с шизоидными не передается. Половым путем она тоже не передается. На эту тему можете расслабиться. К счастью, акцентуация штука достаточно стойкая. Изменяется только, скажем, благодаря хорошей полномерной работе. Вопросы? Пока пишите вопросы. Нет, может быть, шизоид теперь я шизоид. Нет, у вас была шизоидность, которая просто развилась, усилилась, ну скажем, возмужала благодаря его присутствию рядом с вами. Что будет на платной части? На платной части мы будем, с одной стороны, учиться пользоваться шизоидностью, с другой стороны, те, у кого она спит, их творческая компонента, ее будем активировать. Для тех, у кого она и так гипертрофирована, поработаем с причинами ее появления, то есть попробуем привести шизоидность в норму. Дальше. Для тех, кто забыл, каким образом укреплять нервную систему, упражнение на укрепление нервной системы для шизоидов это абсолютно важно. Трейси Парнелл, да. Что еще будет? Для тех, у кого шизоидность слишком сильна, настолько, что они не могут делать простейших вещей, мы будем создавать внутреннюю опору для его шизоидности, такого маленького внутреннего эпилептоида, который позволит ему контролировать себя, свои поведения. Как жить с таким диагнозом? Знаете, с таким диагнозом жить только с удовольствием, потому что жизнь такого человека интересна. Жизнь такого человека наполнена открытиями. Единственное, что, так как его социальная жизнь вызывает вопросы, надо найти того, кто будет помогать эту социальную жизнь реализовывать. Или того, кто будет эти достижения помогать создавать. Кто не шизоид, стоит слушать. Но, ребята, если вы хотите развить свою творческую часть, конечно, стоит. Шизоидом быть легко и действительно с удовольствием. Как попасть на платную часть? Я включил кнопочку, там у нас две кнопочки, личная консультация и участие в клубе. Если вы состоите в клубе, то если зайдете в клуб Davolatov.ru, нажмете на свою фамилию, там выпадет менюшка, можете посмотреть свой профиль, и там написано, искатель вы или не искатель. Но если вы платили за участие в клубе, вы искатель, и вам вторая часть вебинара доступна. Если вы ничего не платили, то вторая часть будет доступна после того, как оплатите. Оплата. Бешеные деньги. 990 рублей в месяц. В клубе дается материалы. В среднем это 1020 в месяц. Если вы, Ирина и прочие, кто платил на уровне, зайдите в клуб, залогнитесь и посмотрите свой профиль. Можно ли развить какую-нибудь другую часть, чтобы самому реализовывать проекты? Не можно, а нужно. Значит, смотрите, какая ситуация. Считается, к сожалению, многими психологами, а уж психиатрами подавно, что акцентуация – это некая данность. Да, вместе я рассказываю два психотипа. 2 недели вам на то, чтобы успеть их развить, применить. Психологи, психиатры, многие считают, что акцентуация – это данность. Это не так. Все развивается. Можно ли определить акцентуацию по натальной карте? Ну, да, можно. Но человек – пластичное создание. Он может развивать акцентуацию в том числе. И одна из задач клуба – это помочь людям дать инструменты развития. Инструменты, которые мало где вы найдете. Тем более за какие-то смешные деньги. Поэтому мой вам совет, предложение. Вступайте в платную часть клуба. Это оплата за это несоизмерима с ценностью, которую вы получаете. Как понять, какая акцентуация первая? На второй части семинара мы об этом поговорим. Выясним первую акцентуацию, вторую акцентуацию. Плюс к тому моменту, когда вы прослушаете все 9 лекций, вы будете понимать все акцентуации и видеть их в людях, в себе сразу. И упражнения на укрепление нервной системы тоже во второй части. Тоже они у нас там были в прошлой лекции, значит, повторю и в этой. Будет ли вебинар доступен тем, кто присоединится к клубу в июле-августе? Нет. Что пропустили, то пропустили. Достаточно ли 7% шизоидности для креативности? В общем-то, нет. Так что, друзья, если хотите регулярно слушать лекции, узнать про все 9 акцентуаций, но не просто узнать, а развить их в себе, развить их лучшие стороны, избегая худших, это нам в клуб. После акцентуации у нас будет еще море всего. Уж чего-чего, материалом я вас не обижу. И пользы вы будете получать много. Что-то среднее между много и очень много. Если у эпилептоида ярко выражен нарциссизм, гиперконтроль себя, агрессивность практически по всему, это уже болезнь. Но это эпилептоид с нарциссизмом. Есть ли возможность его корректировать или лечить? Можно ли оставаться с таким человеком в отношениях, надеясь на положительные изменения и лучше уйти из этих отношений? Но, знаете, если у него ярко выраженный нарциссизм, то, скорее всего, он будет вас любить ровно до тех пор, пока вы для него безопасны и обеспечиваете восхищенное внимание. Если вы до яркого нарцисса перестали быть полезными, он вас как-нибудь использует, либо бросит, либо применит, не знаю. Стоит ли становиться искателем, не собираясь в ЧК-7? Да. Школа коучинга, она вообще говоря уже неделю скоро будет, как идет. Завтра будет неделя, как школа коучинга, 7-я уже запустилась. Подключайтесь, еще не поздно. благодаря вашим вебинарным курсам, моя жизнь пришел такой двигатель, тут моего творчества, что даже на областного правительства нашли наш проект. Люди учитесь уже только Константин Довлатов. Меняется все на 100%. Учитесь у всех. Но то, что я вам предлагаю, это хорошо. Это стоит того, чтобы заплатить такую сумму. Когда будет платная часть? Мы сейчас сделаем перерывчик, минут на 15-20, на то, чтобы те, кто хочет оплатить, оплатили, а те, кто уже оплатил, могли отдохнуть. И, соответственно, через 20 минут после завершения продолжим. D1 нужно проходить до ШИКа. D1 надо проходить в течение первых 6 недель после поступления в школу коучинга. Сейчас у нас много идут тренингов D1. Все тренеры поставили по расписанию. Так что возможности есть в разных городах. И не только в России. Благодаря Стальнефти наш проект едет по всей стране, но с деньгами пока швах, что-то еще не доработано. Если он уже начал ехать по стране, то вас знают все больше и больше. Значит, будут и деньги. Отдельная ли плата за D1? Да, отдельная. И для студентов школы коучинга минимальная. Кстати говоря, когда ты начинаешь смотреть на своего детеночка и видишь, что это эпилептоид, что это шизоид, кричать на него бесполезно, он только будет замыкаться. Требовать от него бесполезно, он не сможет выполнить своих требований. Все, что можно делать, это заботиться. Сколько? 30 тысяч. Духовный интеграционник первого уровня для школы коучинга стоит 30-ку. Вообще нет Украины, ну значит завтра, послезавтра появится. Тренинг по позвоночнику, он у нас есть. В рамках клуба вы можете его приобрести. Существенной скидкой. Там по каждому позвоночку прорабатываются аспекты. Психосоматика. Я говорю про детей шизоидов. То есть на шизоида давить нельзя. Шизоида надо любить, а шизоида надо заботиться. Тогда он с вами дружелюбен, открыт и адекватен. Стоит только начать на него давить и кричать, он замыкается в себе, и он даже плакать не будет. Он просто испугался, ушел в себя и не вернулся. Шизоид никогда не будет учиться хорошо, если ему скучно. Если вы хотите, чтобы он начал хорошо учиться, его надо заинтересовать. Ему надо дать какую-нибудь программу вне школы. Программу, которая покрывает школьный курс полностью и гораздо шире. Например, какая-нибудь, опять же, книжка Якова Перельмана может привить ребенку шизоиду любовь к математике и физике. Потому что там действительно интересная математика, интересная физика. Красиво подана, со вкусом. И там, ух ты, надо же, какие есть у чисел интересные качества. И уж если ребенок научился в них играть, в числа, то дальше эта любовь будет нам на долгие годы. Спасибо, Андрюш. Отзыв, конечно, у тебя прекрасный. Но, собственно, и выражение лица, и уровень любви, который ты излучаешь, тоже очень радует. Планируется ли выйти на ДИ Канаду в ближайшие несколько месяцев с духовной интеграционникой? Планы есть, а вот как получится, посмотрим. Кабала чисел подводного, абсолютно шикарная книжка, да. Акцентуация от темперамента зависит? Конечно, зависит. Вот. Ну что ж, друзья, для того, чтобы перейти на следующую часть вебинара, вам необходимо сейчас нажать кнопку «Оплатить» 990 рублей. Оплатите в течение 15 минут, и вас перебросят. Нет, точнее так, я сейчас нажму кнопку. Если вы уже искатель, вас перебросят на страницу трансляции второй части. А если вы не искатель, то вы сможете заплатить и стать таковым. Цена, повторяюсь, абсолютно. Оплатил, остается здесь, да, когда я нажму кнопочку переадресовать, то перейдете на вторую часть вебинара. Вот, повторюсь, что цена абсолютно условная. Можете просто сравнить. Ценник, который у меня стоит за индивидуальную консультацию, людьми принят. Я проверяю ту пользу, которую человек получает в результате консультации через тот же мускульный тест. И да, эта сумма оправдывается. Можно ли оплатить годовую подписку завтра? Можно, но тогда материала не будет. Сегодняшний выпуск у вас тогда в материалах не появится. Вот сделайте лучше это сегодня. Понимаю, что годичное завтра это круто, но месячное сегодня даст вам доступ к семинару. Ну что ж, друзья, давайте сейчас уйдем в перерыв. 21:45 по Москве. Мы продолжим. 21:45 по Москве. Согласны? Надеюсь, согласны. До встречи на второй части. Пока-пока.